Даль прохладою вдохнула, солнце только что взошло. Птичка робкая вспорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов. Нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса. Неветшающее утро возвещает небеса.